Небо потемнело. Начинался дождь. «Ухожу домой завтракать», — сказала Элис и тяжелыми шагами прошла по комнате. Минуту поколебавшись и невольно пряча глаза от Мэриан, Эффингам отправился следом за ней. Деннис повернулся к Мэриан. «А мы пойдем и увидимся с ней». И он пошел к дверям. Очнувшись, Мэриан поспешила следом. Джеральд и Джеймси расступились, пропуская их. Проходя мимо Джеральда, Мэриан вздрогнула и опустила глаза. Глава 27. Мэриан прошла через прихожую и постучала в дверь. Деннис решил, что ей лучше пойти одной. «Войдите». Она вошла. Завеса дождя создавала в комнате полумрак. На письменном столе горела лампа, мерцало пламя в камине. Анна стояла у камина, одетая в свой извечный шелковый желтый халат. Мэриан сделала несколько шагов и остановилась на середине комнаты. «Передо мной кто-то незнакомый», — мелькнула у нее мысль, и ей стало страшно. Когда Мэриан вошла, Анна рылась в кармане, наверное, ища сигарету. Сигарета никак не хотела обнаруживаться, Анна продолжала искать. На Мэриан она взглянула как-то вскользь. Она выглядела нездоровой, постаревшей. Мэриан подошла поближе и разглядела, что прежние прекрасные черты исказились, будто под какой-то тяжестью. Лицо избороздило множество мелких складочек и морщинок. Прежний лучистый взгляд потух. «Это кто-то другой», — снова подумала Мэриан. «Мэриан?» Это прозвучало как констатация факта, а не как приветствие. Анна, наконец, отыскала сигарету, зажгла ее и после некоторой задумчивости протянула пачку Мэриан. Запах виски, крепкий, как запах ладана, пропитывал воздух. В нем тонула одетая в халат расплывчатая фигура. Мэриан не знала, что сказать. Невыразимая жалость охватывала ее. К ней примешивалась неожиданно возникшее чувство вины. Так, наверное, чувствует себя оруженосец, замерший у изуродованного мертвого тела своего господина. Она искала слова, сказать: «Я так счастлива, что ты остаешься». Но можно ли так сказать? Сказать нечего. Она склонила голову и почувствовала, как щеки ей заливают жаром, но в следующую минуту холодно велела себе: «На колени? Ничего иного тебе не остается?» Догадка оказалась верной. Именно это и надо было сделать. С каким-то бессвязным возгласом Анна бросилась к ней, подняла, и они молча обняли друг друга. Мэриан чувствовала, как непрошенные слезы льются у нее из глаз, темными пятнышками расплываясь на шелковой ткани халата. Еще минуту назад Мэриан ощущала себя свободной и сильной, но теперь, когда явились слезы, быть может, слезы отчаяния, эту свободную сильную личность подхватило течение и мало-помалу уносило куда-то вдаль. При этом было совершенно ясно, что ничто прежнее не может вернуться. Жалость к себе, жалость к Анне охватила ее, заставляя сотрясаться от рыданий. «Успокойся, успокойся, выпей виски», — ласково обращалась к ней Анна. Раньше и она плакала, но слезы ее успели высохнуть. Знакомое журчание льющегося в бокал виски немного успокоило их, и они отважились взглянуть друг на друга —